«Понятно. Вторым номером ко мне пойдешь?» Данила поднял на стрелка вопросительный взгляд. «До Кантемировской», — уточнил незнакомец. «Дальше разбегаемся. Твой интерес — вот этот ствол. И патронов к нему сколько унесешь». Он качнул в руках вал. У Данилы душа ухнула значительно ниже пяток. «Вал с патронами!» Все равно, что золотую рыбку посулить вместе с тремя желаниями. Хотя и одного хватит за глаза. Вот оно в руках у собеседника, раскрашенное матовым напылением в серо-зеленое, под цвет пыльника и окружающей местности. Но в то же время ствол стволом, но есть в жизни и другое, более важное. Долги, например. «Да я бы и без ствола пошел», — с обидой в голосе проворчал Данила. «Я ж тебе жизнью обязан. Да и все равно идти мне особо некуда». «Это ты брось», — наставительно сказал незнакомец. «Спасти человека от мутанта святое. Короче, идешь или нет?» Согласия не требовалось. Взгляд парня говорил сам за себя. «Пользоваться умеешь?» Данила кивнул, судорожно перебирая в памяти давние уроки работы с древним оружием. «Тогда держи». Еле слышный щелчок предохранителя, и в руки парня лег вал. А из-за обломка стены стрелок достал длинную фузею в льняной маскировочной обмотке, того же асфальто-травяного цвета, что и пыльник. Как называлось это оружие, Данила не помнил. То ли СБТ, то ли еще как. Наверное, потому и забыл, что видел его только на картинке. Даже тренировочных экземпляров этого чуда в Кремле не осталось. Может, потому что прицелы со стеклом внутри не пережили двух веков борьбы людей за существование. Из-за того же обломка появился удобный рюкзак, который стрелок ловко закинул за спину. Когда он это проделывал, на секунду откинулась пола его пыльника, и Данила смог рассмотреть на поясе незнакомца большой нож в красивом чехле ручной работы и металлический контейнер, сквозь стенки которого едва заметно изливался мягкий голубоватый свет. Хотя, возможно, это только показалось, и лысому ежу ясно, что через металл ничего светиться не может. «Мост там?» — мотнул головой на север владелец антикварного оружия. Данила кивнул. «И чего спрашивает, если и так все знает?» Через руины форта они бежали молча. И Данила лишний раз подивился технике передвижения этого странного человека. Кремлевские разведчики так не бегали, может, потому, что больше другую тактику использовали. Налететь на лошадях, мутировавших до своих предков фенокодусов, разнести все, что под руку попадет, и ходу, заодно рассмотрев все, что успели. А что не успели, захваченный язык расскажет. Случалось, что и пластунов в разведку засылали, но в основном считалось, что красться бесполезно, потому учили этому искусству от случая к случаю, мол, все равно нео учуют или биотепловизорами нащупают. Но с другой стороны, если передвигаться вот так, бесшумно, текуче, сливаясь с местностью, то, глядишь, и нео не додумаются морду в его сторону направить. Да и биотепловизор вряд ли активируют, если ничего не заподозрят. Жрет прибор больно много, причем в буквальном смысле. На одно минутное включение половина туши тура уходит. По привычке разведчика учиться всему, чего не знаешь, Данила стал пытаться подражать перемещению стрелка в пространстве, как бы невзначай используя каждый выступ как укрытие и каждую ложбинку как возможную позицию. Или наоборот. Вроде получилось, не зря учили с детства собственным телом манипулировать как послушной куклой. Незнакомец не обернулся ни разу, пока продолжался этот стремительный бег, когда два тела стлались по земле, напоминая перемещение пары гигантских двуногих скалопендр. Внезапно стрелок остановился, укрываясь за обломком стены, и поднял руку, тихо мол. Данила замер в полуприседе, осторожно поводя стволом автомата из стороны в сторону. По его прикидкам, до реки было уже недалеко, потому и стоило быть поосторожнее. Здесь незнакомцу в чутье не откажешь. А стрелок, между тем, вытащил из-за пазухи трубочку и, осторожно высунув над стеной один ее конец, приник к окуляру на другом. Кажется, это называлось перископ. Хотя нет, перископы были на лодках, что умели плавать под водой. Эх, много чего полезного было у предков. Хм, а тогда этот мужик кто и откуда с этакими-то способностями и снаряжением? Любопытство разбирало Данилу, сил нет. Но сейчас не до расспросов. Интересно, что задумал этот пришелец, не пойми откуда, со своей фузеей с названием из трех позабытых букв? Может, рассмотрит, что на мосту делается, и передумает таскаться там, где люди не ходят? В Большой Москворецкий еще в последнюю войну угодил то ли снаряд, то ли бомба. Дыру в центральном пролете тот заряд проделал знатную. Но быки устояли, и по мосту до сих пор вполне можно было ходить без опаски. Причем не только людям. Боевого тактического биоробота серии B-Chinook-B12 он также выдерживал без проблем. Эта бронированная хрень с живыми мозгами неделю назад намертво встала посреди моста, как раз в том самом узком месте рядом с дырой, создавшей из железобетонной переправы 40-метровой толщины древнегреческий фермопильский проход на пути в Замоскворечье, шириной метров в 10, не более. Чинуку ширины его корпуса для полного счастья не хватало. Так он, недолго думая, соорудил баррикаду, притащив откуда-то убитую временем и коррозией башню от танка Т-80 без пушки и укрепив ее посреди моста кучей другого, менее габаритного мусора. В общем, в Замоскворечье теперь пути нет никому, хотя людям там особо делать и нечего. С одной стороны, долбануть бы по био из пушки. Как раз на Москворецкой башне есть французское орудие 19 века подходящего калибра. Даже если не в башню биороботу ядро попадет, со 100 метров точно его в реку снесет. А там есть все шансы, что машина пару манипуляторов поломает, и выйдет из строя хотя бы на время, пока ее пристиж не восстановит. Но попадешь, не попадешь, еще вопрос. Хоть ориентиры и пристрелены давно, орудию как-никак 400 лет, и ядром в движущуюся мишень из него попасть очень непросто. Тем более, что хитрая мишень почти постоянно сидит за своей баррикадой. И еще. А вдруг промахнешься и в мост попадешь, который и так на ладан дышит? А пороху драгоценного на каждый выстрел сколько уходит. В общем, пока био на мосту сидит и людей не трогает, пусть себе сидит. А порох прибережем для картечи, когда нео на стены полезут. Снарядов для наплечных пушек у Чинука, понятное дело, не было уже лет 200. Но он упорно таскал их на себе, не иначе как для форсу. Но вот с метательными дисками тварь управлялась ловко. Раз наблюдали с полуразрушенной Москворецкой башни, как Био на словах и на значительном расстоянии повздорил с каким-то здоровяком Нео, видать, с пьяну выбравшимся из тумана. Нео, похоже, решил подразнить боевую машину, ревел что-то, лапами махал, позаду себя хлопал. Робот сначала внимания не обращал, но потом один из его манипуляторов совершил неуловимое движение, и голова упрямца покатилась по площади, а его тело сноровисто притащил хозяину один из роботов, называемых в Кремле «Пристиж». «Пристиж» была тоже био, но поменьше, типа денщика при боярине. Паук на тонких, но мощных ногах, плюс челюсти впереди, каждая с человечью руку длиной. Удобно очень такими челюстями диск брошенный или дрот поднести, тушу приволочь или дерьмо хозяйское отгрести в сторону и сбросить в реку, чтобы не воняло. Чинуки 12-й модели – твари аккуратные и чистоплотные, потому и дожили до сего дня. Для них царапина на броне – трагедия. Случись такое, сразу бегут в безопасное место и орут омерзительно, призывая пристиж со свежими заклепками. Но в то же время, если найдешь место для кормежки, пиши пропало. Засядет, как жук-медведь в норе, и хрен его оттуда выковыришь. Даже ценой серьезных дырок в шкуре готов бороться за свое. Так что шансов у стрелка было ноль. Понятно, что робота определили на мост не просто так. Тактический ход, можно сказать, со стороны Нео. Перегородить кремлевским путь к возможному отступлению в Замоскворечье. В общем, ход верный. Большой каменный мост был давно разрушен, а через Москву-реку и Неглинку не перебраться ни Кремлевским, ни Нео. Хотя мутанты все-таки вели наблюдение со стороны западной и южной стены Кремля, чисто на всякий случай. В общем, осада каменного мешка по всем правилам. Но в то же время биоробот сидел на мосту не из идейных соображений, а как минимум за обильную еду. И после того случая с пьяным Нео, если почуявший безнаказанность Чинук видел, что кто-то идет по мосту как минимум без турьей ноги, сразу срезал диском метров за 40 до баррикады, а потом лакомился телом незадачливого путешественника. Того же, кто был в курсе, на том же расстоянии обступала пристежь. Один забирал мясо и нес хозяину, остальные караулили ходока. Проверив плату за службу на качество, Чинук или милостиво отпускал носильщика Нео, или же, если тому требовалось перейти через мост, лязгая гусеницами, сдвигал с места свою многотонную тушу и честно пропускал разумного клиента, несмотря на протестующие вопли туповатой пристежи с ограниченными функциями встроенного мозга. У Данилы с незнакомцем мяса не было. А другой Дани био не принимал. Жратвы ему вместе с пристежью на день надо было ого-го сколько. Разве что несколько Нео отстрелить, пока они в тумане бродят, беглеца ищут. Но тогда не было ни малейшего шанса уйти по открытому и свободному от развалин участку Васильевского спуска с телами убитых мутантов на плечах. Просто не успеть, догонят, как пить дать. К гадалке не ходи. «Это что за хреновина?» — наконец спросил незнакомец. Данила рискнул приподняться и выглянуть за стену. Ну да, так и есть. Стрелок Чинука рассматривал целых полторы минуты. Еще не хватало, чтобы их Нео догнали с такими-то перерывами в забеге. Он что, Чинука первый раз видит? Тоже мне диковина. Или, может, он про пристеж спрашивает? Не всякий био серии Би всех своих вспомогательных роботов сохранить смог. Хотя те, кто не сумел хоть одного сберечь, давно с голоду подохли. «Биоробот», — буркнул Данила. Времени рассусоливать не было, а что задумал незнакомец, было до сих пор непонятно. Сзади Нео вот-вот появится, спереди Био, справа Кремль, слева за развалинами форта армия осаждающих. Куда ни кинь, везде труба, а он тут очевидным интересуется. «Био, это значит, с живыми мозгами?» — уточнил стрелок. «Вроде того», — согласился Данила, все больше тоскуя. Похоже, невесть, откуда свалившийся спаситель, все-таки прогулялся по полю смерти. Сегодня мозги спеклись наполовину, завтра вторая половина через нос и уши потечет вместе с расплавившимися лицевыми хрящами. Причем сомнений больше не было. Ну как иначе объяснить, что человек в здравом уме будет целиться из фузеи в боевого биоробота? Вот вскинул плавным движением свою длинностволку – колпачок с трубки откинул? Ну-ну, давай, вперед. Ту тварь из 24-фунтовой пушки не пробить, а тут фузея. Отрывисто тявкнул выстрел, и Данила невольно поежился. Так и нарисовалось в голове, как где-то в тумане вытянули морды в их сторону рыскающие Нео. А значит, времени у них... «Быстрее! Чего встал?» Ничего не понимая, Данила чисто по инерции рванул за сорвавшимся с места незнакомцем. Перемахнул ненадежное укрытие, ощетинившееся кривыми зубьями рыжей от ржавчины арматуры, и на бегу, рискуя зарыться носом в траву, тряхнул головой и сморгнул, с силой смыкая веки. Не помогло. Морок не исчез. Все так же нелепо, словно пьяный, дергался на мосту Чинук, бестолково и бессистемно вращая гусеницами. Того и гляди, в воду свалится. Вот одна из гусениц наехала на паукообразного робота вместе с остальными бестолково суетящегося около хозяина. И до Данилы донесся слабый треск, словно там, на мосту, раздавили большой орех. Остальная пристежь порскнула в стороны и замерла в отдалении.